Темза, остров собак. Фиона была веселая, или казалось, что веселая, жирная актриса. Брюнетка. Она снимала квартиру в полсотни метров от магазина Sex Pistols. Ее очень дорогой тупичок, где она снимала квартиру с двойными нарами, ей-богу, назывался что-то вроде King's Road Square или King's Road Gardens. Тому, кто на воле, легко уточнить. В этом же тупичке проживал сам Мик Джаггер. Год был 1980-й, в Sex Pistols столпились буржуазные рыжие коровы из Гулля, Манчестера, Дюрбана и другой провинции. Покупали порезанные тряпочки и тишотки с усопшим Сидом Вишесом. Панк-рок-группа давно распалась, но магазин процветал. С Фионой нас познакомила хрупкая профессорша Валя Полухина. Редактор «Книги мертвых» решил почему-то, что Киель – это город Киль в Германии. Сделал Валю профессором немецкого университета. Блин, Валентина – профессор английского университета Киель Юниверсити. Кто-нибудь должен усмирить редакторов. Фиона нравилась всем мужчинам, особенно тем, которые в возрасте. Мне она нравилась как друг и собутыльник, как водитель автомобиля. Кстати, она меня чуть не угробила однажды. Мы ехали, ударяясь о железное разделение дороги близ аэропорта. Серьезно, мы были на волосок от гибели. Я остался невозмутимым. Что касается постели, то тут возникла проблема. У нее из отверстия того, куда мужчина входит, как-то непотребно по пёсье воняло. Я деликатный человек и не стал бы об этом писать, если бы не она сама первая начала. История развивалась так. Лет 15 назад Валентина Полухина познакомилась с моей женой Еленой и навеселе сообщила ей, что я жил в Англии и у меня был роман с актрисой Фионой. Однако актриса осталась мною недовольна, на что моя бывшая жена, не поверив ушам своим, защитила мою мужскую честь, воздав мне должное. При встрече Елена все же осведомилась у меня о том, что там такое с актрисой, с шотландкой, а Фиона была шотландкой. Я сказал, нестерпимый запах отбивал у меня всякую охоту заниматься любовью с Фионой. «Она что, не мылась?» — фыркнула Елена. Я сказал, что мылась достаточное количество раз и лежала в ароматической пене так долго, как любят лежать женщины. «Значит, у нее, у бедняжки, это естественный запах», — вздохнула Елена. «Впрочем, некоторые мужчины любят густой запах. Наполеон писал своей Жозефине из армии перед приездом, чтобы она не вздумала мыться», — продемонстрировала моя бывшая жена недюжинное знание истории с гинекологическим уклоном. «Я жил у Фионы и потому заставлял себя ее обслуживать. Я не хотел выглядеть неблагодарным. В Лондоне мне нравилось напиваться. Вообще англичане грубые и неотесанные люди, но нажираться они умеют. Я пил там Black Velvet, это смесь пива Guinness с шампанским. После черного Велвета я мог даже преодолеть запах Фионы. Все это скорее веселые мотивы и интонации, и анахронизмом звучат они в стенах Лефортово, где в коридорах, слышу, возят вечернюю кашу. Среди моих английских утех особняком стоит путешествие на остров собак. Откуда я взял, что там где-то на Темзе есть остров собак, я не помню. Кажется, у поэта Томаса Стернза Эллиота есть строки о дожде, надвигающемся со стороны острова собак, или о птице, летящей в сторону острова собак. Я стал просить Фиону, чтобы она отвезла меня на остров собак, на Докс-Айленд. Она никогда не слышала о Докс-Айленд, но она, возможно, хотела выйти за меня замуж. Я был веселый, может быть, другие еще хуже реагировали на ее запах, откуда я знаю. Она выяснила у знакомых актеров, и ей сказали, что да, такой Докс-Айленд есть. Это жуткое складское пространство, куда выкидывают трупы те, кому надо от трупов избавиться, и что там ни души вокруг, ездить туда не надо. Название местность получила от того, что там околачиваются стаи бродячих собак со времен Средневековья. Услышав такую характеристику местности, мне еще больше захотелось туда поехать. Однажды я уговорил ее, и мы поехали. На заднем сиденье ее маленькой машинки пристроился долговязый и худосочный Кен или Кхен. В общем, после «К» в его имени где-то была буква «Н». Мы отправились вдоль скучной, как водопроводный шланг Темзы. Стал накрапывать дождь. У англичан нет национальной еды, та, что есть говёная, ужасная архитектура и отвратительно заёбистый характер. У них есть скотч, и тот они отвоевали, вырезав миллионы шотландских горцев, сказал я Фионе, чтобы поощрить её. Она довольно улыбнулась. Как крестьянская чернобровая девка-горянка. Таковой она и была на самом деле, и мы продолжили путь к острову собак. Дождь лил уже дождевыми плоскостями. Мы переспрашивали дорогу до тех пор, пока было у кого спрашивать. Наконец, склады и эстакады повсюду. Собак, правда, не видать. Дождь, я почувствовал, что мы там, где надо, ибо было страшно безрадостно вокруг и ни души. «Мы на месте», — сказал я, — «останавливай». Фиона остановила автомобиль. «А где река-то?» «Понятия не имею, где река», — буркнула Фиона обессиленно и уронила голову на руль. Настырный, я попросил ее повернуть раз, мы повернули два, еще раз, и все же выехали к воде. Может, это не был основной приток Темзы, скорее всего, это был канал, но вода должна была быть темзовской, поэтому я вышел под проливной дождь. Уж если быть эксцентричным, то надо им быть до конца. Я не пожалел, что вышел. Я промок моментально, но вне машины, среди асфальтовой пустыни и безликих складских помещений, под серо-желтым небом почувствовал некое величие. Пустыри вообще вызывают во мне священный трепет. Может, в прошлой жизни меня убили на пустыре? Я постоял, увидел, как небо распороли две неяркие трещины молнии и влез в машину. «Спасибо, Фиона», — сказал я. В 1981 году в письме, присланном мне с Kings Road Square, я обнаружил счет за ксерокс копицентра. Какие-то изрядные фунты и шиллинги. По собственному желанию она делала, я помню, копии с рукописи английского перевода моей книги «Это я, Эдичка». Я и не подумал послать ей деньги. Да и посылать было нечего. Я был беден, как и следует «struggling writer», примечание, «сражающийся писатель», английский конец примечания. «Пусть тебе переведут, читатель».